Глава 12. Джек Бурус сидел в машине с сигаретой в зубах и с нахмуренным лбом. Время от времени он выставлял руку в окно, чтобы в свете недалекого фонаря посмотреть на часы. Была уже четверть второго, а Энсвит, который должен был подменить Буруса, все не появлялся. Джек зевнул и ругнулся по адресу коллеги. «Пошел бы и я спать», — думал он. «Но пусть сначала заснет эта скотина Бит. Только тогда можно будет снять наблюдение. Пока же этому типу не спится, и у него горит свет. Оставлять пост нельзя». Джек закурил еще одну сигарету, проклиная про себя свою собачью жизнь. Время от времени он замечал тень Бида на занавесках. Тот ходил взад и вперед по комнате, и не было похоже, чтобы он собирался спать. Джек снова посмотрел на часы. Без пяти два. Зевнул в который уже раз. По тротуару шел полисмен, постукивая своим жезлом по ноге. Он бросил взгляд на сидевшего в машине Буруса, сошел на проезжую часть и подошел к машине. «Ждешь кого-нибудь?» — спросил полицейский Буруса, разглядывая его подозрительным взглядом. «Конца света жду», — заметил подошедшему саркастический Бурус. «Ты что, выпил малость?» — с надеждой в голосе спросил тот. «Видишь, я занят. Иди и смотри за своим участком и отцепись от меня», — сказал Джек. Полисмен наклонил в сторону голову, подумал немного, потом заявил. «Я думаю, приятель, что должен задержать тебя. Уже неделя, как я никого не арестовывал, и думаю сделать это сегодня. Поехали в участок». Разозленный Бурус вытащил свое удостоверение и сунул его под нос полисмену. «Если ты умеешь читать, идиот, то посмотри вот на это. Мой старик и лейтенант Олин между собой вот так», и детектив показал два сложенных между собой пальца. «Да, я мог бы догадаться», — примирительным тоном сказал полицейский. «Забудем, друг». Джек увидел, как в комнате Бида погас свет. «Спокойной ночи, до утра», — сказал Бурус. «Тип, которого я сторожу, улегся спать». Полицейский поднял голову к верхним этажам. «Ты имеешь в виду Бида?» — спросил он. Вдруг дверь дома открылась, и какой-то человек быстро вышел на улицу. «Черт возьми!» — буркнул Джек. «Этот гад идет на прогулку!» Именно Бид вышел из дома. В руке он унес чемоданчик. Одинокий прохожий безразличным взглядом посмотрел на полицейского и автомобиль и удалился. «Слушай, приятель», — сказал Бурус полицейскому, — «один из моих коллег с минуты на минуту придет сюда. Он должен сменить меня. Не скажешь ли ты ему, что Бит с чемоданчиком ушел и что я погнался за этим парнем?» «Ничего не выйдет, если я от этого ничего не буду иметь», — спокойно ответил полицейский. «А еще говорят, что полиция в этом городе не подкуплена», — с горечью констатировал Бурус и вытащил из кармана $5. «Но помни, что ты не должен отсюда никуда уходить, пока не придет мой парень. Только человеку из нашего бюро передай автомобиль и мои слова. Смотри, не ошибись. Даю приметы. У него плоскостопие и галстук разрисован от руки». «Согласен», — сказал полицейский, пряча деньги. «Приятно было познакомиться, сэр», — сказал он шутливо. Джек проворчал что-то неразборчивое и поспешил за удалявшимся Бидом. Было совсем нелегко догнать его, потому что Бид шел быстро. Дважды Джек должен был пуститься бегом, чтобы не потерять его из вида. Между тем обостренный и подозрительный слух Бида уловил чьи-то шаги сзади. Но парень даже не обернулся. Продолжал так же быстро идти, полагая, что может ошибся. Но совсем прогнать подозрение не смог. «Видно, все-таки кто-то из полиции», — решил про себя Бид. Ему пришлось свернуть на боковую улицу. Так как времени было совсем мало, то парень был недоволен появившейся помехой. Даже выругался в полголоса. Поезд уходил в 3, а надо было еще купить билет. В первую очередь следовало удостовериться, что за ним никто не следит. Когда парень дошел до темной улицы, то резко обернулся. Маленький, невзрачного вида человек шел по улице, не прячась. Он не был похож на Шпика. И Бит, успокоившись, пошел дальше по улице, ведущей к вокзалу. До отхода поезда осталось 10 минут. Бит остановился в тени и опустил чемодан на землю. Замер невидимый для преследователя. Но Бурус был достаточно опытным агентом, чтобы попасться в такую ловушку. С момента, как он перестал слышать шаги Бида, он знал, что тот остановился и ждет где-то неподалеку, укрытый в тени. Джек медленно перешел улицу, чтобы дать понять Биду, что идет своей дорогой. Затем остановился за углом и прислушался, решив, что провел Бида, что тот теперь выдаст себя. Но как ни осторожничал детектив, как ни был ловок в преследовании, Бида ему обмануть не удалось. Тот, услышав, что шаги маленького человека замерли, понял, что преследователь затаился и будет ждать момента, когда он, Бид, выдаст себя. Время было на исходе. Оставались считанные минуты до отхода поезда. Нельзя было их терять на раздумья. И так как Бит не хотел, чтобы человек, следивший за ним, знал о его отъезде, он принял моментальное решение. Сунув руку в карман куртки и вытащив кольт, бросился бесшумно, как зверь, в направлении, где кончалась аллея. Джек в это время тихо продолжал ждать, пока Бит не выдаст себя и не покажется в свете фонаря. Вдруг чья-то рука, появившаяся из-за угла, рванула Джека за пиджак. Не слышавший до этого времени ни звука, он и не мог понять, что произошло. Дико вскрикнув, Бурус бросился вперед, ударил кулаком наугад. Но что-то твердое и холодное обрушилось на голову, и он упал на тротуар. Бит вытащил Джека поближе к фонарю, перевернул и проверил карманы. Нашел удостоверение частного детектива. «Международное детективное агентство» было записано в нем. «Значит, этот карлик все же следил за мной». Бит со злостью пнул ногой лежащего Буруса. В этот момент он не имел времени задуматься над тем, что означает для него эта слежка. Нужно было спешить. Поезд вот-вот уйдет. Бит оставил лежащего Буруса и побежал к вокзалу.